Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришел вопрос по копному праву. Что такое копное право и как не спекулировать на копном праве? Где копное право распространяется, а где не распространяется? И возможно ли только одним копным правом решить все вопросы? Итак, давайте с азов. Во-первых, если есть копа, значит есть копные мужи, которых называют копены. Не копники, а копены. Кто такие копные мужи? Для того, чтобы называться копным мужем, необходимо, чтобы были два условия соблюдены. Первое условие – наличие общины, то есть объединение людей, это может быть артель, это может быть поселение, которые назначают делегата в копу. То есть копен всегда представитель какой-то общины. Без общины копного мужа быть не может. Это вот первое. Второе условие – присутствие, наличие самой копы. Копа – это объединение копных мужей, то есть представителей, делегатов от общин в виде, опять же, как я говорил, поселений, производственных объединений, артелей и так далее. Вот если есть объединение этих структур, этих общин в виде представителей, делегатов, то есть копных мужей, это может быть копа. Вот эти два составляющих должны быть обязательно. Нет этих составляющих, копного мужа быть не может. Ну и дополнительное тоже требование. Виртуальной копы быть не может. Виртуальная копа может быть только в том случае, если это представительство живой копы. То есть просто так зарегистрироваться в виртуальном пространстве и сказать «я представитель какого-то виртуального сообщества» неправильно. Изначально подразумевалось, что происходит взаимодействие вживую. Люди собираются вживую, видят друг друга, чувствуют друг друга, взаимодействуют с друг другом и единогласно выдвигают в копу копного мужа, представителя своей общины. То же самое, взаимодействие внутри копы происходит с глазу на глаз, в кругу. Никакой виртуальной копы быть для, вот, в полном формате быть не может, если нет настоящей живой копы. Вся виртуальность, то есть с точки зрения назначения копенов и самой копы, может только быть как отражением действий живой копы, живых поселений, живых общин и живых копных мужей. Вот с этим вот разобрались, да, вот это вот самое-самое главное. Поэтому виртуальность – это отражение, но не сама суть виртуальности – создать копу и быть копным мужем нельзя. Дальше. Все решения в копе принимаются единогласно. Нет такого понятия, как кто-то там большинство, кто-то там меньшинство, принято, не принято. Например, там 50 плюс 1 голос, или там 75 плюс 1 голос. Такого нет. Только единогласие. Почему? Потому что если кто-то хотя бы один не согласен с тем, что было принято, он в полной мере исполнить то, что было принято, не сможет. Либо потому, что он что-то недопонял, либо потому, что он против этого. А когда против этого, ничего доброго не получится. Дальше. Копа – это всего лишь навсего переходной элемент к вечевому управлению, когда от коп в собирается вече. Это уже в каком-то крупном городе. И вот вече действует по тем же самым принципам. Только если в копу направляются копные мужи от какого-то конкретного поселения, артели, общины, производства, то вече – самые достойные представители копы. И вот таких коп достаточно большое количество может быть. После вече может быть переходной уровень. Это боярский. Это когда бояры и мужи собираются уже на уровне каких-то больших регионов, либо какой-то страны. И там происходит тоже взаимодействие, там тоже принимаются решения, исполнения и так далее и тому подобное. И самый-самый высший – это державный уровень. Вот боярский может быть как переходной, так и в полной мере в маленькой стране это может быть окончательный. Когда вот собираются боярые мужи избранные самого и назначенные самого-самого низа, которые прошли и копный уровень, и вечевой уровень, и так далее. Переходные уровни, какие еще могут быть? Весевой уровень. Весь – это сельское поселение, имеющее вес. Есть хутора, есть отдельные поселения, есть отдельные артельки. Они существуют сами по себе. А вот весь – это уже такое место в сельской местности, куда стягиваются основные ресурсы, куда могут приходить сходотаи, то есть копные мужи, где могут и проводиться копы. То есть где центр жизни вот каких-то там небольших регионов сельской местности. Это уже весь. Недаром говорят по городам и весям. Поэтому сельское поселение может быть весью, а может быть и не быть весью. Поэтому, например, может быть сбор в сельских поселениях. Это, как правило, объединение внутриобщинное. Дальше ходатаи могут направляться в весь, это уже весевое объединение. И если весь заменяет копу, значит, это уже копное будет. Если же весь входит в копу, значит, от веси с ходатаи направляются уже в копу. И от копы уже вечи. Если это, например, какая-то небольшая страна, либо самостоятельный регион в содружестве, то дальше это уже государственный уровень, либо боярский, либо государственный. А если это представительство внутри страны, то сначала может быть боярский, а потом выбирают вышний. Это вот по структуре копы. Но сами по себе люди, чтобы какие бы там они были незамечательные, какие бы там решения они не принимали, без поддержки каких-то ресурсов ничего исполнить не могут. Поэтому в любом поселении, в любой копе, весе, вече, в боярском, либо в державном уровне должны быть еще дополнения, связанные с жизнью. Вот это как-то ранее упускалось. А теперь я прошу на это обратить внимание, ибо это очень важно. Начнем с самого низа. К примеру, в поселении, в общине, в первичной структуре, которая входит в какую-то копу, либо в какую-то весь. Помимо делегата Копена, обязательно должен быть тот, кто следит за исполнением чего-либо. И не просто следит, а который назначен как организатор, как управляющий, то есть глава общины, глава артели, глава поселения, глава предприятия. Помимо делегата Копена, копного мужа. Дальше. Должен быть тот, который следит за соблюдением всех поконов вселенского бытия и укладов жизни этого поселения, укладов жизни той страны, той державы, в которой находится. Поэтому, как правило, еще был староста, тот, который ясу содержал в порядке, который в ясе содержал уклад жизни, который мог к управителю, который назначен, прийти и сказать: так, вот тут творится не по правилам, поэтому давай-ка вот обратим на это внимание, исправим. Который мог присутствовать на собраниях, который сам, как правило, не участвовал в том, что там принять какое-то решение, еще что-то, но он следил за порядком. В военизированных структурах такого человека называли яса-ул, который следил, чтобы яса была у лиц, чтобы всегда можно было поднять какие-то вопросы и рассмотреть с точки зрения яса, либо устава, либо быта, либо покона вселенского бытия. Это староста. Дальше. Должен быть тот, кто отвечает за хозяйственную деятельность. Это производство, это сбыт, это переработка, это привлечение к себе необходимых продуктов, либо услуг. Это уже вот производственный отдел. Получается, что в первичном, как и в следующих уровнях, обязательно должен быть глава, должен быть тот, кто следит за ясой, за законностью, должен быть тот, кто следит за производством, организует производство. Это и купечество, это и производство, переработка и снабжение. И тот, кто является делегатом. Глава не всегда мог быть делегатом. Глава мог участвовать как один из помощников, например, в копе, но не всегда это было нужно. Староста Тот, кто ясу содержал, тоже мог участвовать в копе, если это было необходимо. И тот, кто занимался хозяйственной деятельностью, тоже мог участвовать в копе. То есть от одного какого-то поселения, от какой-то общины мог быть представителем не только копный муж, но и глава этого поселения, и староста Ясаул, и тот, кто занимался хозяйственной деятельностью. Вот такая делегация могла была направлена в копу для того, чтобы всесторонне все вопросы рассматривать и принимать решения, учитывая возможности копы по хозяйствованию, учитывать интересы копы, учитывать уклады жизни человека. Далее. В копе формируется такой же уклад. А, да, кстати, забыл еще сказать. Еще был обязательно казначей. Вот это вот тоже вот обязательное явление. Обязательно казначей, который отвечал за сохранность казны. К казначею стекались все ресурсы, связанные с какими-то драгоценностями или деньгами. И он это хранил либо в определенном месте, рядом с которым он находился, либо у себя в доме. Это был доверенный человек. Он ими не распоряжался. Он мог выдавать средства по заявке, которая определялась вот сходом, определялась управителем, самым доверенным, и не более того. И никому в проценты это не выдавалось. Все было по укладу. Он хранит и выдает по заявке, по распоряжению. И при необходимости его тоже иногда приглашали для схода в копу. Получается, если в полной мере, значит, копен – представитель, глава, староста, хозяйственник и казначей. Или как кошевой еще называют в армии у казаков. Вот получается у нас вот эти вот пять человек могли присутствовать в копном собрании. Однако для того, чтобы существовала копа и чтобы был копный резерв, от каждой организации, начальной организации, которая в копу входила, в копу отчислялась так называемая в кавычках десятина. Это не обязательно был, например, там 10%. Это могло быть 10 частей от 140 частей, к примеру. Это может быть меньше, это может быть больше, исходя из возможностей, исходя из, укладов, из необходимостей. То есть казначей, когда получал средства, он сразу же разделял их внутри по той договоренности, которая была в этой организации, на несколько составляющих. Общая казна, часть, которая была готова для отправления в копу, и, например, какой-то резерв на черный день. К примеру, как минимум три вот этих вот резерва всегда были. Общая казна – это то, что мы можем сейчас распоряжаться, что-то сделать, кому-то там дом построить, хозяйство обновить, завести что-то, там, парк чего-либо, поправить и так далее. Резерв – это на черный день, когда вот вдруг что-то поджимает, и надо срочно мобилизировать все силы, и вот этот резерв туда шел. Это какая-то там часть, может быть, треть, может быть, там четвертая часть. Это уже по укладам, по установкам, по договоренности. И от общего какая-то, в кавычках, десятина откладывалась для отправки в копу. Так вот, в копе также назначался свой казначей, также назначался глава, который проводил собрание и отвечал за то, что делается, хозяйственник, который отвечал за все хозяйства внутри этой копы, чтобы быть в курсе того, где что происходит, кому чем помочь и как что сделать. Также тот, кто следил за казной, также тот, кто следил за порядком. Тоже все те же самые пять элементов там были. И также в казне было разделение на черный день, основная сумма и то, что отправлялось дальше, выше по инстанции. То же самое было в Вече, то же самое было в Боярском. И в отличие от окончательного державного, там, как правило, деление производится только на два. Основное и на черный день, потому что дальше передавать десятину, ну кому передавать? Богам? Вот. Но это, как правило, не требовалось. Вот такие уклады. Почему я сейчас акцентирую на не просто правила избрания, не просто правила назначения, там, единогласия среди самых мудрых, чтобы избирались и назначались копены и так далее, а еще и на объединение всех очень важных составляющих. Без них общины быть не может. Без них копы быть не может, вечи быть не может, боярщины быть не может и державности быть не может. Поэтому если у вас нет своего хозяйствования, значит, у вас нет своей казны. Если вы из казны не направляете десятину вверх, значит, у вас нет копного объединения по сути и невозможно хозяйствование уже межартельное, межобщинное внутри этой копы. Если у вас нет того, кто следит за порядком, значит, можно всегда что-то нарушить. Если у вас нет главы, значит, тоже могут быть проблемы. Тогда получается анархия, и тогда мы свалимся в демократию, а анархия в самом худшем варианте получается. И если у вас нет самого копена, то, естественно, копный муж не будет представлять вас. Но вместе с копным мужем могут призываться в копу на различные собрания, как общие, так и специализированные, все вот эти вот пять направлений. И сам копен, и глава, и староста, старшина, и казначей, и хозяйственник. Вот это то, что является более-менее похоже на полную структуру взаимодействия. И в этом случае тогда выстраивается личное хозяйствование, общинное хозяйствование, накопление средств и, например, в формате, ну, в виде финансов в казне, как внутри общего хозяйственной общины, так и внутри копы, так и внутри вечи, так и внутри боярщин, и также накапливание державного уровня. Причем увеличение происходит значительное. И в случае каких-то неприятностей эти средства, которые были накоплены от малого до большого, могут идти на решение всех проблем. Но обратите внимание, на каждом уровне есть своя казна, которая позволяет решать вопросы семейного плана, общинного плана, копного плана, вечевого плана, боярского плана и державного плана. Если мы что-то из этого упускаем, в полной мере назвать это копным правом по сути своей, по смыслам жизни мы не можем, ибо это будет оторванное от жизни. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание, и когда вы будете создавать какую-то копу, учитывайте все эти элементы. Все. И управление, и наблюдение, и хозяйствование, и обязательно казна с формированием казны вышестоящей структуры. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю всех тех, кто поддерживает Народное Славянское Радио. Благодаря вам мы существуем. Народное Славянское Радио – это на самом деле народное средство массовой информации. Без вас мы бы не смогли существовать. Благодарю всех, кто присылает интересные вопросы. И благодаря этим вопросам, благодаря вашей остроте мысли, появляются передачи, которые помогают нам разобраться с сутью происходящего и помогают нам понять, как двигаться дальше, куда двигаться, что нам делать, ну и как жить. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!